«Родная, ты чего такая хмурая и задумчивая в последнее время? Что-то случилось?» Андромеда все же решилась обратиться к своей дочери напрямую. Поведение дочери уже неделю само не свое, и с этим нужно было что-то делать, не оставляя на самотек. «Все нормально, мам, тебе просто показалось». Вот только от Андромеды не укрылось изменившееся выражение лица Доры на заданный ей вопрос, и это лишь укрепило подозрение матери, что у дочки что-то неладное на душе творится. Но миссис Стонгс даже предположить себе не могла подходящей причины, которая была бы способна объяснить такую реакцию дочери и мгновенную перемену настроения. Несколько секунд назад девочка была хмурой и раздраженной, а стоило только матери обратить на это внимание и задать по этому поводу вопрос, как личико Доры вдруг залилось краской, выражая высшую степень стеснения и неловкости. «Дора, доченька, кому как не мне ты можешь доверять в этом мире? Не нужно утаивать от меня собственных переживаний. Лучше поделись ими со мной, а я же в свою очередь постараюсь тебе помочь разобраться в причинах твоих волнений и дать дельный совет». Некоторое время Дора раздумывала, но все же решилась поведать матери о наболевшем. Все же в дневнике ее бабушки было немало как полезной информации, так и очень тревожащий. Все дело в дневнике бабушки Друэллы. Из него я узнала, какие интриги и страсти происходят в Хогвартсе. Никто не гнушается даже самых отвратительных поступков, лишь бы достичь своей цели. Им плевать на остальных. Да что уж говорить о других, если сама бабушка Друэлла, урожденная Розье, ради того, чтобы выйти за дедушку Сигнуса, намеренно набилась в подруги к его невесте и, отравив ту приворотным, подстроила ситуацию, где бедная девушка оказалась в постели с наследником Флинт. А ведь бабушка не была влюблена в дедушку. Она это сделала лишь ради корыстных целей, хотела быть Блэк. И только ради этого Друэлла 4 года отыгрывал роль лучшей подруги бедной девушки, которой после этого пришлось жениться на страшилище Флинте. «Вижу, тебя это сильно расстроило и обеспокоило, а также я обратила внимание, что ты подчеркнула, выделила причину, которая сподвигла мою маму и твою бабушку к данным поступкам. Но тогда ответь мне честно, отстранившись от эмоций и опираясь лишь на разум, логику и прагматизм. Разве поступок твоей бабушки можно было бы оправдать, если бы в своем стремлении войти в род Блэк она руководствовалась бы чувствами?» Дора честно попробовала взглянуть на ситуацию с этой стороны, абстрагировавшись от эмоций, и поняла, что и так и эдак, это все равно поганый и подлый поступок. «Нет, мамочка, не оправдывает». «Хорошо, а теперь давай еще раз взглянем на эту ситуацию через призму незамутненного эмоциями разума. Мы, женщины, всегда будем стремиться оказаться рядом с мужчиной в таких обстоятельствах, где будем чувствовать себя в безопасности и максимально защищенными. И все это лишь ради того, чтобы обеспечить благополучие и достойное будущее своему потомству. От природы не убежишь. Так скажи мне, разве это плохо, что твоя бабушка хотела оказаться рядом с человеком из сильного, могущественного рода, который бы обеспечил ее детям достойное будущее?» «Нет». После недолгой паузы, односложно ответила Дора, которой в очередной раз пришлось согласиться с Андромедой. «Теперь же по поводу средств и методов, которыми моя мама достигла своей цели. А я ведь надеялась, что ты уже давно себе это уяснила, но да ладно. Еще есть время, и до твоего поступления я постараюсь исправить эту оплошность. Запомни, милая, доверять можно лишь очень близким родственникам, да и то не всегда, а также тем, с кем тебя связывают клятвы, которые исключают возможность предательства. Никто тебя в Хогвартсе жалеть не будет, и если кому-то из деток аристократов будет выгодным тебя подставить или использовать в своих интригах, они это сделают. Ни в коем случае не ведись на их улыбки, лесть и демонстрируемое расположение. Это все игра, деточка. Я постараюсь, мамочка». Уныло, в расстроенных чувствах, протянула Дора. «Ты не просто постараешься, а сделаешь это. Если ты не перестанешь мыслить подобного рода категориями, где существует добро и зло, общепринятое в обществе, то однажды может случиться так, что ты окажешься на обочине жизни. Ты только не подумай, что я подталкиваю тебя к тому, чтобы стать настоящей дрянью и стервой. Но ты должна четко себе представлять и понимать, кто заслуживает человеческого отношения, а кто лишь средство для достижения собственного благополучия. И не думай, что я слепая. Я прекрасно поняла всю подоплеку твоего плохого настроения и переживаний. Если ты не будешь вести себя соответственно, так же как и твоя бабушка, то не факт, что в будущем ты окажешься женой своего ненаглядного. В школе будет очень много охотниц на твоего избранника. Магнус ведь чистокровный, Красив, умен, невероятно одарен в магии, у него дедушка один из трех артефакторов на всю Британию. Он уже очень ценный и желанный приз в глаз превалирующего большинства, за которого разгорится нешуточная борьба. Это только некоторому числу родовитых в этом вопросе проще, ведь в Хогвартс они поступают уже будучи обрученными. Я поняла, мама. И после этого разговора с матерью, Нимфадора приняла решение всеми возможными средствами заключить помолвку с Магнусом. Она не позволит никаким вертихвосткам, что руководствуются лишь корыстными целями, отобрать у нее шанс на счастливую жизнь. Так что ей предстоит провести немало времени за поиском подходящего брачного договора и провести магическую помолвку так, чтобы у конкуренток не было ни единого шанса на успех в отношении ее ненаглядного. А в это время, когда девочка всем своим видом транслировала решимость, на душе у Андромеды было чувство довольства. Она с Гюнтером уже давно обсудила данный вопрос, и они пришли к решению обручить своих подопечных до их поступления в Хогвартс. И то, что ей удалось заронить сейчас нужные мысли в голову дочери, очень упрощало данную задачу двум заговорщика. Время очень скоропостижно утекало и стремительно бежало вперед, что не успел я оглянуться, как до поступления в Хогвартс мне с Дарой осталось каких-то несколько летних месяцев. Слишком уж я погрузился в постижение астральной магии, стараясь приучить свою третью оболочку души оперировать всеми имеющимися у меня способностями, касающимися ее. Также много времени тратилось на обучение у деда тонкостям магии крови, доступной волшебникам, и которой владел Гюнтер. С моим теперь уже собственным даром, который достался мне от вампирессы, все было очень неоднозначно. С чего я вдруг пришел к такому мнению? Так ведь дар магии крови, который Гюнтер унаследовал от своего предка, имеет те же корни. Но вот ведь казус, никто из наших предков, берущих свое начало от Грэма и перенявших от него дар магии крови, не получал доступа к знаниям, которые нес в себя бывший вампирский дар. Ни в одном из дневников наших родичей не нашлось и строчки информации, связанных с этим. Но ведь на этом отличие моего дара с тем, который имеет Гюнтер, не заканчиваются. Мой дар на несколько порядков превосходит дедовский по своей силе и могуществу. А еще слишком рано он у меня проявил себя. Да один факт того, что я могу пользоваться магией крови до достижения 11 лет, уже нонсенс. Так что дед с небывалым усердием принялся натаскивать меня в этой дисциплине. Причем многое, за что берутся в самом начале, осваивая это направление магии, мы пропустили, так как мне это было доступно сразу же с момента обретения дара. Речь ведется о моем восприятии крови, как своей, так и окружающих меня живых организмов. Но этому мы хотя бы нашли хоть какое-то объяснение. Мы предполагаем, что это заслуга ассимиляции астрального слепка Катары. Она ведь была непревзойденным магом крови, а после того, как уничтожила небольшой культ идиотов на пару со своим муженьком Ангом, стала единственной носительницей знаний в этой области. И плевать, что ее могущество, как мага крови, основывалось на иных постулатах и энергии. Вместе с тем, что мне открыл дар вампирессы, в синергии с возможностями, которыми обладала Катара, мое понимание магии крови было намного глубже, и касалось это не только голых знаний, но и моего восприятия этого искусства за счет приобретенных особенностей астрального тела. Ну и так как мне не требовалось постигать азы этого искусства, Гюнтер без раскачки сразу же принялся натаскивать меня в ритуалах магии крови. Все же это как раз таки и был его профиль. За всю историю существования рода Майер и обретения им данного дара, они создали огромное количество ритуалов, которые уже нельзя было причислить именно к ритуальной магии, так как и источником энергии и объектом воздействия самого ритуала, его целью, были кровь. За эти минувшие полгода дед показал мне и научил проводить огромное число ритуалов, вплоть до масштабов воздействия уровня родовых проклятий. Случись у меня такая необходимость, попади в мои руки враг, входящий в какой-то род, если моего пленника не успеют отрезать от алтаря, то я мог так вломить своим обидчикам, что еще десяток поколений родичам моей жертвы будет икаться. Кстати, есть у меня теперь в загашнике и такое родовое проклятие. Так что это не просто фигура речи. Оно бьет по мозгу и речевому аппарату, из-за чего жертвы после этого начнут жутко заикаться. И вроде бы, ну подумаешь, что в этом такого? Да только как быть и обучаться магии таким прокаженным, если они не могут правильно вымолвить ни одного заклинания? Тут только невербалка остается доступна. Но ведь чтобы ей овладеть, нужно очень много практиковаться в классическом волшебстве, где и словесная, и жестовая составляющие обязательны. Обучал меня дед по всем правилам, не делая каких-либо скидок на мой малый возраст. Каждый ритуал магии крови, которому меня обучил дед, я отрабатывал на жертвах, из-за чего в Лондоне и Люцерне изрядно сократились ряды различных маргиналов, биологического мусора, исчезновение которого сделало человечество только лучше. Дед, зная мою позицию, отбирал в качестве будущих жертв отборных обросов и моральных уродов, наркодилеры, педофилов, маньяки, серийные убийцы. Каждый раз, когда на жертвенном алтаре передо мной дохла такая вот тварь, я ничего кроме удовлетворения не испытывал. И как мне кажется, немалую роль в том, что дед меня так усердно натаскивал в магии крови, играло его желание научить меня отнимать чужую жизнь и приучить к крови. Мы ведь не в сказке живем, и по мнению Гюнтера, я должен обладать смелостью и решимостью, и в случае необходимости, не испытывая сомнений, уметь убивать своих врагов. В общем, многому я научился по этой части и сожалею только о том, что из-за того, что у меня пока еще нет палочки, мы не приступили к изучению боевых заклинаний. Но не только этим я был все это время занят. Помимо собственного самосовершенствования под руководством деда, также стоит отметить наши здоровые занятия в клановой школе чангов. Нас наконец допустили к постижению мудрости мистиков Китая. Мда, за полгода мы обучились аж 4 печатям. Печать укрепления, рассеивания, влагоотталкивающие и стойкости к термическому воздействию. Укрепляющая, из названия понятно, что делает. Она на 30% увеличивает характеристики крепости материала, на который нанесена, но имеются нюансы, куда уж без них. Максимальный, общий объем объекта, который способна усилить эта печать, составляет всего лишь 1 кубический дециметр. Увеличенная же крепость материала осуществляется за счет траты астральной силы, которую расходует механизм печати, и впоследствии необходимую в ней пополнять. Но у самой печати имеется ограниченный лимит наполнения силы. И если вдруг печать окажется нанесена на материал большого, нежели предусмотренного ею общего объема, то прослужит она недолго и очень быстро израсходует свой заряд. Влагоотталкивающая печать соответственно не допускает намокания материала. Она является одной из самых распространенных и чаще всего применяемой китайскими волшебниками. Да на одном примере чангов все понятно, ведь абсолютно все предметы из бумаги, принадлежащие клану, несут на себе эту печать. Второй по значимости и полезности, как я считаю, шла печать стойкости. Она повышала сопротивление материала любому агрессивному воздействию на него, какого бы толка оно ни было, от магического до физического. От 10 до 15% увеличивала этот показатель, в зависимости от материала. Первое же место я присудил в своем рейтинге печати рассеивания. Любой входящий урон она резала наполовину, но и хватало ее всего лишь на несколько применений или же 2 секунды работы. Главной отличительной чертой данной печати в сравнении с печатью стойкости являлось то, что она не создавала астрального перенапряжения объекта, на который была нанесена. Если рассеивающая печать отклоняла входящую энергию, то печать стойкости принимала весь урон на себя и вместе с этим оказывала давление на астральное тело предмета, на котором она находилась, и это снижало долговечность материала. На следующей неделе нам обещали в клановой школе показать и научить устанавливать еще одну печать, печать каскада. Ее назначение заключалось в устранении конфликтов между несколькими печатями на одном объекте. Без ее использования было невозможным нанести несколько печатей на один материал. Не густо в общем, я-то надеялся на большие. Но мистер Чен был непреклонен и отклонил предложение деда на обмен его эксклюзивных знаний, в прошлом принадлежавших роду Майер, на обучение нас более расширенному курсу китайских печатей. Ну да и хрен с ним. Библиотеку их я уже спер. Смог просмотреть все источники информации в их скрытой локации, где хранились клановые знания чангов, собираемые ими более 2000 лет. Всех их я уже перенес в омут памяти, слив свои воспоминания с подробным, вплоть до отпечатков пальцев на пергаментах и свитках, отображением всего, что смог ощутить своим восприятием на носителях ценой информации, хранимой и оберегаемой кланом Чанг. А также считаю, что мне очень повезло, что в этой реальности здешние китайцы не являются приверженцем изощренного и иносказательного описания своих техник и прочего, связанного с мистикой. Все, что касалось магии, было написано научным языком и без какой бы то ни было философской чуши. И пусть у меня нет своего персонального мастера, но думаю, со столь подробным описанием астральной магии, да со своим даром в этой области, я легко смогу во всем разобраться самостоятельно. Впрочем, даже то, что мне уже дали чанги, было очень приличным бустом. Да чего уж говорить, если Гюнтер чуть ли не плясал от восторга, когда я предоставил ему на обозрение и оценку свои успехи в китайских печатях. Как нами было установлено, астральная магия китайцев не вступает в противоречие и конфликт с классическим, магическим зачарованием, творимым при помощи маны. Они в разных сферах восприятия, срезах реальности, сосуществуют. Магические способы изменить или же добавить новые способности и функционал предмету отображаются в магическом плане мироздания, цепляясь в материальном мире за физическую основу зачарованного предмета, в то время как китайские печати запечатляются соответственно на его астральном теле и взаимодействуют с реальностью при помощи энергии астрального плана. И данный факт открывал деду большие перспективы. Теперь все материалы и прочие ингредиенты, которые дед собирается использовать в изготовлении артефактов, проходят через мои руки и в зависимости от необходимости, приобретают те или иные печати, могущие усилить будущий артефакт. Ну а так как после этого артефакты становятся более качественными, то это естественно отразилось на их цене в лучшую для нас сторону, причем несоразмерно качественному улучшению. Волшебники ведь тоже люди, и им тоже не чужды общие для всего человечества пороки. И когда дед выбросил на рынок улучшенные при помощи моих печатей артефакты, они мгновенно стали пользоваться высоким спросом. Дед и ранее брался лишь за эксклюзивную работу, все же он мастер артефакторики, и ему было не солидным заниматься изготовлением массовых товаров, которые он называл ширпотребом. Но даже будучи мастером, он все равно периодически брался за работу, которую мог бы сделать только кто-то его уровня, над артефактами, с относительно недолгим сроком службы. Как, например, дед делал подарочные артефактные наборы детских игрушек и прочего полезного в уходе за малышами. А так как детские выбросы безжалостны к любого рода магическим изделиям, то на долгий срок службы их естественно не хватало. Нет, так-то конечно можно сделать игрушки, которые спокойно смогут пережить пользование ими нескольких поколений деток, да только цена такого товара будет совсем заоблачной. А все потому, что придется делать артефакты из дорогостоящих материалов и на порядок больше времени тратить на их зачарование. Проще купить стандартные, и которые легко прослужат несколько лет, а после того, как ребенок уже вырастет из них и они перестанут быть ему интересными, есть шанс, что еще какой-нибудь другой ребенок, например, младшая сестренка или братик, смогут некоторое время ими играть. Просто разница в цене между стандартом и премиумом составляет около 1000%, а англичане, даже аристократы, как никто другой, умеют считать деньги. И если форсить дорогой одеждой, серьезными артефактами, дорогой недвижимостью и предприятиями, это вполне разумный и одобряемый способ показать свой достаток, так как все эти вещи обычно на века, то тратить огромные деньги на детские игрушки премиум-класса, стопроцентной гарантии в неразрушимость которых никто не даст, считается глупостью. Детки ведь тоже разные, с разными личными и родовыми дарами магии, а значит и силы у них разные, как и специфика самих выбросов. Невозможно предусмотреть всего, так же как и втиснуть в небольшой артефакт защиту от всего. Малыш ведь может как некросом игрушку приголубить, так и магией жизни. До чего далеко ходить? Дед рассказывал, что 3 месяца назад артефактный деревянный единорожек за его авторством, купленный в подарок на именины Григрассами для своей наследницы Дафны, которая исполнилась 4 годика, попав под детский выброс малышки, в буквальном смысле зацвел, покрывшись множеством цветов и обретя собственную волю, он, разбив своим рогом зачарованное окно, выпрыгнул в приусадебный сад и ускакала в лес, находящийся поблизости. Единорога так и не нашли, а он, между прочим, обошелся гринграссом в 700 галеонов, и это когда профессиональная гоночная метла, самая дорогая на данный момент, стоит всего 300. На тот момент я еще не был привлечен Гюнтером к работе над материалами для будущих артефактов, и на единороге не было китайских печатей. Зато вся нынешняя продукция из-под руки деда, и в создании которой я поучаствовал, смогла бы легко пережить подобные инциденты, ничего бы с единорогом не случилось. Астральное укрепление материалов посредством печати, как было нами выяснено, прекрасно справляется с перенесением разрушительного воздействия детского выброса. Так что теперь у деда нет отбоя от заказов. И ведь не только из Англии, со всей Европы к нему обращаются. Даже сиятельный лорд Малфой отметился в числе клиентов моего деда, заказав для своего сына игрушечного, анимированного чарами мангуста. Хех, помните, как в каноне у Роулинг, Барти Крауч-младший, что изображал Грюма, применил принудительную трансфигурацию к Драко, превратив мелкого засранка в хорька? Так вот, это был жесткий троллинг и издевательство над всем этим белобрысым семейством. Основатель их рода, Армандо Малфой, что прибыл на Оловянные острова вместе с Вильгельмом Завоевателем, имел за свой пронырливый норов, наглость, вездесущность и умение пролезть в любую дырку, обидное прозвище, Хорек. И от этого мне с дедом показался очень странным сделанный Люциуса выбор мангуста в качестве игрушки для драка, которые хоть и относятся к одноименному семейству, а хорьки это куньи, но ведь между ними присутствует очень большое сходство. Созданный с моей помощью дедом мангуст должен был выполнять роль защитника драка. Видимо, чувствуя за собой грешок перед господином, Люциус решил прикрыть своего наследника от возможности быть укушенным змеей, ведь именно от них и прочей мелкой гадости мангуст должен был оберегать драка. Возвращаясь же ко мне, то я сейчас жду не дождусь, когда меня научат ставить каскадную печать, ведь с ее наличием мы поднимем качество дедовских артефактов на еще более высокий уровень. С ее помощью можно нанести на один предмет до 5 печатей, а это уже широкий простор для разного рода возможностей. Одно плохо, что при установке одинаковых печатей, нельзя добиться их полной синхронизации, чтобы каждая последующая выдавала свой максимум. Если одна единственная печать рассеивания скрадывала до половины входящего урона, то если их окажется установлено две на одном предмете, то вторая будет работать лишь на треть, из-за чего суммарный КПД получится чуть больше 63%. Треть же такая печать и вовсе всего несколько процентов полезного эффекта прибавит. Тут еще вот какой момент нужно пояснить. Режет печать половину уровня лишь до определенного уровня вложенной в удар силы. Если атака слишком мощная, выше определенной, пороговой, допустимой силы, то печать перегорает. Так что не нужно думать, что она панацеей представляет собой нечто, переворачиваются привычные устои. Конкретно эти печати, которые мне известны, прекрасно справляются со своей задачей, если дело касается детских выбросов, которые по сути представляют собой неструктурированную ману, щедро сдобренную ярким эмоциональным посылом. И если для классической зачарования, которое создано и работает за счет маны, выброс представляет опасность, то для астральной печати, существующий в ином срезе реальности, он практически безвреден. Но хватит сторонних мыслей, пора заняться тем, зачем я сюда пришел. И оторвав свой зад от земли, я вновь принялся за практику магии воздуха. Кто бы мог подумать, что спустя 3 с легкостью усвоенных и ассимилированных копий астральных тел магов земли, огня и воды, у меня возникнут такие серьезные сложности с основанием магии воздуха. Уж не знаю, дело ли в том, что я уже переступил через свой предел допустимый к освоению и усвоению моей 4-й оболочкой таким крупных астральных массивов, но ассимиляция джун движется очень медленно. Дед вообще, каждый раз после моей диагностики, пребывает в каком-то священном трепете из-за наблюдаемой им картины масштабов моего астрального тела, сложнее которого видеть ему еще не приходилось. Мое обучение в манипулировании и оперировании газообразными веществами не сильно-то и превышает те темпы, которые имели заурядные неофиты из племени воздушных кочевников мира Аватара. Очень медленно и как-то лениво поддается мне покорению магия воздуха. За минувшее время с момента получения мною памяти джун, мага воздуха, я смог обучился призывать лишь легкий ветерок, которому не достает силы оторвать от земли даже однопенсовую монетку. И есть у меня подозрение, что скорее всего это связано с тем, что слишком много талантов в астральной магии я уже имею, а сейчас пытаюсь впихнуть в себя невпихуемое, образно выражаясь. Все-таки я не аватар, который по сути, был джинчу у руки своего мироздания, будучи носителем равы. Я почему-то уверен, что именно дух света и гармонии брал на себя все обязательства и нагрузку, связанные с применением иных стихий, неродных одаренному, в котором он реинкарнировал. Тот же Аанг был оператором и генератором астральной силы определенного спектра, способной взаимодействовать с воздухом, в то время как все остальные открывшиеся ему возможности магов иных направлений, было заслугой Равы. Он был всего лишь проводником, ретранслятором. В моем же случае, все несколько иначе. 3 часа напряженной работы, заключающейся в предельной концентрации и попытках заставить свое астральное тело взаимодействовать с воздухом, и всего, чего я смог достичь за время своей тренировки, это увеличить на сотые доли процента качество своего контроля и силы в данной магии. Прогресс был столь мизерным, что не будь я уже мастером в магии огня и земли, хрен бы смог его заметить. Но как бы сложно ни было, я не унывал. Все равно, рано или поздно, но я достигну тех же высот и результатов, что и Джун в данной магии. Кстати, если ранее я не был страстным поклонником полетов на метле, то теперь мне приходится прикладывать огромные усилия воли, дабы заставить себя прекратить бороздить воздушное пространство. В такие моменты, когда сижу на метле, а волосы развиваются на ветру от быстрого полета, когда между мной и поверхностью земли сотни метров, я испытываю ни с чем не передаваемый восторг и радость. Джун в молодости обожала полеты на планере, коими пользовались практически все воздушные кочевники и могла часами летать среди облаков. И, видимо, эта ее страсть передалась также и мне. Глянув на часы у себя на руке, узнал, что до ужина осталось чуть больше часа времени и теперь думал, чем бы его занять. Возвращаться домой было еще рано и теперь я стоял перед выбором, полетать на метле или же продолжить освоение чакр. Победил долг и ответственность. Успею еще налетаться вдоволь на метле в Хогвартсе, ведь был намерен на втором курсе пройти отбор в сборную факультета. Что же касается самых ценных знаний, которые я обрел благодаря обретению памяти Джун, это я о чакрах и способах их открытия, то мне уже удалось достучаться до двух и запустить их работу себе во благо. Сам был удивлен той простоте и легкости, с которой мне удалось это осуществить. Первая мною открытая чакра Земли, располагающаяся в основании позвоночника и отвечающая за выживание, была открыта мною буквально с первой же попытки. Для того, чтобы сделать это, было необходимо, погрузившись в медитацию и оказавшись в своем подсознании, победить свой самый большой страх. Но какого же было мое удивление, когда я, оказавшись в своем внутреннем мире, осознал, что я уже давно его преодолел. И только из-за того, что ранее я никогда не акцентировал внимание на этом участке своей сути, чакра Земли находилась в покое и не давала мне никаких привилегий. Как мною было выяснено, а тут, находясь в состоянии транса и пребывая в своем подсознании, данные знания мне были интуитивно доступны и понятны, моим самым большим страхом была боязнь смерти, не в физическом смысле, а духовном, личностном. Еще будучи Андреем, я боялся раствориться в великом ничто. Вот только после того, как у меня в этой жизни пробудились воспоминания прошлой жизни, этот страх оказался развеян на корню. Теперь я точно знал, что как бы там ни было, но в любом случае мое существование и дальнейшие приключения одной жизнью не ограничены. В общем, после того, как у меня открылась данная чакра, а дед провел мое обследование, мы узнали, что она отвечает за мою выносливость и стойкость. Теперь клетки моего тела стали еще более энергоемкими и прочными, а вместе с этим повысилось качество жизненной силы, вырабатываемой клетками моего организма. Чакры я открывал в соответствии с методикой, известной Джун, делая это строго в том же порядке, что и она. Так что вторая открытая мною чакра, именуемая чакрой воды и находящейся в крестце, предоставила мне доступ в рубку управления моей второй оболочки души. Сделал я это всего неделю назад, и теперь моя магия крови была просто невообразимо могущественной в представлении местных одаренных, о чем, естественно, никому кроме меня и деда пока неизвестно. И мы будем делать все возможное, чтобы все так и оставалось. Особо я пока со второй чакрой не экспериментировал, боясь своими любопытными и корявыми ручонками себе навредить. Все же прана самая агрессивная, в силу своей наивысшей степени реальности, и трудная в освоении сила, доступная человеку. Но даже те мои небольшие потуги чуть увеличить ее поступление в мое физическое тело сделали меня вдвое сильнее. И на этом я прекратил пока что свои опыты с ней. Нужно дать телу привыкнуть уже к тому, что оно получает из второй оболочки, и только после этого можно будет пробовать увеличить степень насыщения своего тела праной. Ближайшие полгода я точно не буду к ней прикасаться. Мы с дедом, перед тем как он позволил мне приступить к открытию чакр, потратили изрядное количество времени на то, чтобы из известной нам информации о них разобраться в назначении, функционале и природе каждой чакры. И вот к каким выводам мы пришли. Чакры есть не что иное, как самые тесные точки контакта оболочек души с атманом. Причем всегда этот контакт происходит непосредственно через астральное тело. Думаю, только благодаря последнему, мистики мира аватара узнали о их существовании и научились пользоваться благами, которые дает взятие их под свой контроль. Сложно этого не узнать и не обнаружить, достигнув высшего просветления через астрал. Сейчас же, находясь на полигоне в Альпах, я решил потратить часик на медитацию, направленную на постижение разом всего моего астрального тела в целом, дабы обнаружить в нем ту самую область, которую в мире аватара именуют чакрой. Вообще-то этого делать было не обязательно, так как можно было бы просто сосредоточившись на конкретной эмоции, служащей чем-то вроде замка на чакре и блокирующей ее, потратить время на преодоление этой эмоции, а справившись с ней, я тем самым открыл бы себе доступ к третьему энергетическому центру. Я очень хотел преодолеть данную преграду, поборов свое чувство стыда и разрушить метафорические цепи, сковывающие чакру огня, расположенную в животе. Вот только классический метод открытия в отношении третьей чакры, которым пользовалась Бжун, мне не подходил. Но так как мне было очень любопытно, что же такого мне даст открытие третьей чакры, учитывая тот факт, что астральное тело у меня самая могущественная оболочка души, я ежедневно пыталась ее разблокировать, тратя на это свое время. Но, увы, именно с этой чакрой у меня вышел затык. Ну не выходит у меня обнаружить и осознать своей наивысший стыд, дабы наконец приступить к борьбе с ним. И по этой причине я пытаюсь своим внутренним, духовным восприятием обнаружить у себя в астральном теле эту самую чакру огня. А как только мне это удастся, то сосредоточившись на скованной чакре, а конкретно на цепях, мне станет известна причина, объект моего стыда, и с этим уже можно будет работать. А вообще, у меня уже есть своя теория о том, почему именно такие эмоции служат барьером к каждой чакре. Понятное дело, утверждать факт того, что моя теория верная и является истиной в последней инстанции, я не буду, но очень уж складная и логичная она у меня вышла. Первая чакра Земли, находящаяся в физическом теле и ответственная за выживаемость, запирается страхом потому, что мы, точнее не конкретно наша личность, а в отдельности само взятое физическое тело очень боится смерти, это наивысший его страх. Вторая чакра, являющаяся точкой соприкосновения атмана с праной, блокируемая чувством вины и ответственная за радость. Обосновываю я чувство вины праны тем, что имея наше тело и душа полный доступ и абсолютный контроль над ней, то мы бы обрели физическое бессмертие. Отсюда и ее ответственность за радость. Теперь что касается третьей чакры, над которой я сейчас бьюсь и пытаюсь открыть. Неспроста она блокируется чувством стыда и отвечает за силу воли. Астральное тело помнит все нюансы нашей нынешней жизни в данной реинкарнации. Оно намного прочнее и устойчивее ментального, из которого имеется возможность удалить как какие-то отдельные фрагменты памяти, так и вовсе ее полностью переписать. Даже самостоятельно человек может заставить свое ментальное тело окончательно забыть какой-то постыдный или же приносящий сильную боль и грусть эпизод из жизни. С астральным телом такие фокусы уже не пройдут. Оно несет в себе огромный массив информации по всем эпизодам жизни и связанные с каждой оболочкой души. Поэтому именно чакра огня отвечает за силу воли, которая требуется для того, чтобы преодолеть все постыдные моменты из нашей жизни в нынешнем перерождении. Глава 19. По дороге в Хогвартс. Не ерзай и сиди спокойно, Дора. Не мог я не сделать замечание своей подруге, которая, пытаясь разглядеть всех и каждого в окно, чуть ли не пританцовывала, сидя в купе вагона напротив меня. Все ее внимание было обращено к окну, в которое она разглядывала семьи волшебников, провожающих своих деток и подопечных в Хогвартс. «Хорошо, мамочка», — ответила мне ехидно, чуть сбавив амплитуду своей активности телом. Но все равно было видно и очевидно, что ей не имется, и все вокруг ей очень интересно. Зараза даже не обернулась ко мне, когда отвечала, крепко прикипев взглядом к окну. Сегодня наконец-таки настал тот самый долгожданный дары, да и мной, если не кривить душой, день, когда мы с ней отправляемся в Хогвартс. На вокзал мы прибыли одними из первых, аж за целый час до отправления. Ни Гюнтер, ни Андромеда с Эдвардом не желали лишний раз мелькать на глазах в публике, которая должна была собраться сегодня на перроне. Гюнтер в принципе был очень скрытным и сторонящимся общества разумный, одним словом затворник, которому ничего кроме магии не интересно, а мотивом читы Тонкс лишний раз не мелькать на глазах у знакомых волшебников была более прозаичной. Мезальянс Андромеды с Тидом был не забыт, и если о нем уже давно перестали судачить, то это не значит, что стоит им объявиться на публике, как эта тема вновь не будет поднята. Так-то о них в любом случае вспомнит, когда станет известно о поступлении в Хогвартс их дочери, но зачем напоминать о себе сейчас, когда взрослые волшебники еще не успели проводить своих деток и подопечных в Хогвартс. Чем позже об их существовании вспомнит, тем спокойнее будут наши первые дни в школе, ведь наши соученики пока еще не будут иметь наказов родителей о том, как относиться к ним в Фадре. «Смотри, это ведь Уизли, Дора, вот честно, мне абсолютно плевать сейчас, кто там и что они делают. В данную секунду я желаю только одного, чтобы мы поскорее тронулись и я мог лечь прикорнуть. Вчера у меня был сложный день, и хоть я озвучил Доре свое нежелание наблюдать за собравшимися по ту сторону окна на перроне волшебниками, то все равно, не намеренно уже делал это, только не при помощи зрения, а использую свое восприятие, базирующееся на моих астральных способностях и магии крови. Я уже досконально проверил и рассмотрел каждого из них при помощи сейсмочувствительности, а также изучил их тела при помощи дара магии крови Катары и вампирессы. И это оказалось серьезной проблемой. Давненько я не получал столь обширной ментальной нагрузки. Мои сенсорные способности за последние полгода сильно возросли, и теперь я получал огромный поток данных, с которыми справлялся с трудом. Превалирующее большинство из прибывших сегодня на платформу 9 и 3 четверти являлись далеко не простыми волшебниками и были обвешаны артефактами, как новогодние елки. И все они в той или иной степени создавали магические помехи вокруг своих владельцев, тем самым затрудняя работу моему восприятию. Вокруг и без того было очень большое обилие магии различного спектра, которые вносили сумятицу не только в магический фон, но и в астральный. Раньше я как-то не придавал этому особого значения, все же те мои редкие походы на косую аллею с дедом были достаточно давно, и мое астральное восприятие на тот момент не было таким глубоким и всеобъемлющим. Но сейчас, когда сама платформа и поезд, будучи сложнейшими артефактами, транслирующие сильные магические эманации, а также в придачу к ним нескольких сотен источников магии поменьше, это я о волшебниках, которые тоже вносили свою лепту в искажение энергетического фона, мой разум по этой причине пребывал в сильнейшем диссонансе с реальностью. От этого и настроение мое было хуже некуда. «Ой, да что там вчера ты такого делал, что так устал и сейчас пребываешь в не лучшем расположении духа? Хэймэм, не хочешь ли ты мне сказать, что это так на тебя наше обручение подействовало? Ох, только не это». Сама себе придумала объяснение, причем негативное, и уже успела обидеться на меня по этому поводу. «Не мели чушь, мелкая. Причина совсем не в этом. Восприятие мое шалит, и от этого у меня раскалывается голова. Разум не справляется с тем объемом информации, который получает от моих сенсорных способностей. Эх, кто бы мог подумать, что мне именно с этой стороны сегодня перелетит. А ведь я немало времени потратил на тренировку своего ментального тела, чтобы оно умело справляться с огромным потоком информации, а мое восприятие работало в фоновом режиме нон-стоп. И я настолько усердно пытался добиться последнего, что после того, как достиг состояния, когда мог, не прерываясь от иных своих дел и занятий, мониторить обстановку вокруг, вбил этот навык чуть ли не в инстинктивный. И вот теперь приходится страдать от этого, ведь отключить я его не могу. Точнее могу, но для этого мне придется ломать уже рабочий механизм и выкорчевывать этот навык из себя. А на такое я никогда не пойду. Слишком много пользы от этого умения. Какая я тебе мелкая. Со вчерашнего дня я твоя невеста, так что будь добр, веди себя со мной соответствующе. А то, что у тебя голова болит, то может быть зелье какое-нибудь выпьешь подходящее. У меня в аптечек только ясность ума и ментальный блокиратор. Дать? Мда. Сперва отчитала и сразу после этого стала проявлять неподдельное волнение и заботу. Зелья не помогут. Хотя я был не совсем честен с ней. Блокиратор как минимум отрежет мое восприятие от разума и не даст мне страдать. Вот только токсичное оно и не решает проблемы. А после того, как зелье прекратит действовать на меня, все вернется на свои места и я вновь начну страдать. Нужно учиться самому справляться с этой напастью, ведь уже сегодня я окажусь в еще более сложном и насыщенном различной магией месте. Нужно постараться самому справиться с этой проблемой и сделать это до нашего приезда в Хогвартс. Как только поезд тронется и дети наконец рассядутся по своим местам в купе, я прилягу. Сон должен помочь. Хотя я отнюдь не спать собирался. Хочу попробовать войти в трансовое, медитативное и созерцательное состояние и попробовать в нем подкрутить настройки механизма работы своего восприятия. Причем делать это нужно будет очень аккуратно, так, чтобы ничего не испортить, а лишь снизить его широту и глубину. А вообще, мне уже давно стоило озаботиться созданием у себя нескольких режимов его работы. Хорошо, надеюсь только, что пока ты будешь спать, нас никто не побеспокоит. На этот счет можешь не переживать. О своем спокойствии я позабочусь. Может быть, палочка у меня всего полтора месяца и сам я не собирался уделять много времени обучению волшебства с нею, но все-таки парочку полезных заклинаний отработать уже успел. Список их небольшой, но усиленные запирающие и отпирающие чары я колдую уверенно, и вряд ли в нашем вагоне, в котором будут ехать лишь поступающие, найдется столь одаренный малый, который бы смог преодолеть мои чары своим отпирающим. Разве что кто-нибудь из старшекурсников, например, кто-то из старост может попробовать взломать их и даже справиться с этой задачей, вот только нахрена им это делать. Если никаких жалоб в адрес нашего купе не поступит, то я надеюсь добраться в школу без необходимости с кем-либо знакомиться. Хотя, как говорится, перед смертью не надышишься, но хочется максимально продлить время своего нахождения вне компании шумных и любопытных деток с шилом в одном месте. И вот я наконец дождался, когда прозвучит предупреждающий сигнал паровоза из головы состава, оповещающий провожающих и отъезжающих о скором отправлении. А раз такое дело, то нужно заставить себя встать и запереть дверь своими чарами, пока у нас не появился незваный попутчик или того хуже, попутчики. Проделав необходимое, я обратно сел на полку, а если быть более точным, то вытянувшись во весь рост, лег на нее и перед тем, как приняться за работу со своей сенсорикой и сознанием, решил чуть подбодрить подругу, что со вчерашнего дня стала моей законной невестой. Не грусти, родная, попадем в школу и там ты обязательно найдешь себе немало приятельниц, а может быть даже подруг и друзей. И извини, что испортил тебе поездку. Все же не смог я проигнорировать грустный взгляд Доры, которым она сопровождала меня во время того, как я запирал наше купе и лишал подругу возможности завести новые знакомства уже сейчас, в поезде по дороге в Хогвартс. Ничего страшного, ты ведь не специально подстроил эту ситуацию. Главное, чтобы тебе было комфортно и твоя голова как можно скорее прошла. Тебе ведь сегодня вечером на нее шляпу одевать будут. Как бы твое состояние не повлияло на процесс распределения. Вот еще один серьезный вопрос, который меня терзает. А именно, реально ли шляпа обладает уникальными способностями заглядывать в душу и разум поступающих учеников и докладывает ли она об увиденном директору? Вот в чем вопрос. Но вроде как в старом издании истории Хогвартса за 1543 год, говорится, что шляпа не подчиняется никому и хранит полную конфиденциальность узнанного ей. И думаю, будь все иначе, аристо бы ни за что не отправляли своих деток в Хогвартс. Ха, вовремя ты дверь запер, Магнус. И действительно так, ведь только я поудобнее устроился, уместив свою голову на маленькую подушку, как к нам в дверь стали ломиться. Ох, скорее бы уже все разместились. Вот как так можно, до отправления всего несколько минут, а наши с тобой будущие однокурсники лишь только озаботились поиском места в вагоне. Эх, а нам с ними как минимум 5 лет учиться вместе. Спасибо деду, мне было известно, что в этом году Хогвартс ожидает принять под своей крышей 29 новых абитуриентов, и учитывая тот факт, что у каждого курса имеется как минимум свой собственный вагон в Хогвартс-экспрессе, а в былые времена, когда учеников было значительно больше, и не один, и то, что в вагоне 8 купе на 4 места, в которых при желании 8 первочков модно поместить, то места должно хватить всем и с избытком. А это значит, что вероятность того, что нас могут побеспокоить старосты, близка к нулю. Разве что только если среди наших будущих однокурсников окажется некто схожий характером с канонной Гермионой, активиста с шилом в одном месте и помешанного на соблюдении правил, который проявит инициативу и постарается разобраться с нашим беспределом. На обратной стороне билета на данный поезд имелся список правил, которые необходимо соблюдать в поезде и где золотым на сером написано, что будущим первокурсникам нам строго-настрого запрещено закрывать двери в купе во время поездки. Исключением является позволение администрации школы ненадолго запереться в купе в случае необходимости переодеться в школьную форму. Кстати о форме. Оказывается, не только ателье мадам Малкин изготавливает ее. Все респектабельные портные с именем из древних династий имеют на это право. Так что нашу форму нам построили в волшебном отделении ателье Хуго Босс. Да-да, того самого Хуго Босс. Бренд, который существовал, был на слуху и являлся очень популярным в моем прошлом мире. В данной реальности этот персонаж тоже был фашистом и так же, как и в моем мире, шил форму для всех немецких войск и силовых подразделений Третьего рейха, в том числе и для Нюрнберга, в котором служил Гюнтер. Вот все же не пойму я иногда деда. Он так сильно старается даже в мелочах блюсти дистанцию со своим настоящим прошлым, дабы не дай Мерлин бросить тень сомнения на свою новую личность Гюнтера Штрауса, но при этом был непреклонен в выборе ателье, куда отправился вместе с нами ради постройки нам школьных мантий и костюмов, а также полного обновления гардероба. Но если я поначалу был сильно недоволен дедовскими закидонами, которые могут обернуться нам большими проблемами, то после того, как надел свой первый костюм от Хуга, все негативные мысли разом и мгновенно выветрились из моей головы. Школьная форма от именитого мастера оказалась настоящим произведением искусства. Пуговка к пуговке, идеальный баланс с учетом особенностей моего телосложения, да даже образующиеся замятия и складки в положении сидя выглядели очень гармонично и к месту. Никогда не был особо падким на дорогую одежду, хотя в прошлой жизни считал, что имею вполне здравое и патриархальное, классическое чувство стиля, но то, что сотворили кудесники из ателье Хуга Босса, являлось шедевром портного искусства, поразившим меня в самое сердце. Как позже мне сообщил дед, видя мою довольную рожу по прибытию из Берлина домой, оказывается, Хуго Босс был из древнего рода волшебников, которые за всю известную миру историю своего существования занимались постройкой костюмов и платьев для венценосных особ. И хоть они не являются коренными немцами, в Берлин род Босс перебрались лишь в 17 веке, а до этого времени, на протяжении трех веков, обшивали испанских грандов и королей. В Германии они пользовались огромным уважением и всегда были почитаемы. Да что там говорить, если даже подавляющее большинство немецких ненавистников Геллерта простили Хуга его сотрудничество с этой тварью, и этот инцидент никак не повлиял на популярность ателье среди волшебной знати. И то, что мы сегодня заявимся в школу, где большинство наследников древнейших и благороднейших родов будут одеты в наряды и мантии от Твилфит и Таттинг, лучшего английского ателье, но которое было на несколько порядок пониже уровнем, нежели Хуга, меня почему-то вообще не тревожило. Плевать, лежа сейчас в мышиного цвета костюме тройки с гербом Хогвартса на нагрудном кармане и с серебряной оторочкой по краю лацкана, я чувствовал себя в этом наряде, наверное, примерно так же, как ощущает себя неродившийся младенец в утробе матери. Он нигде не сковывал, не жал и поддерживал идеальный микроклимат внутри себя. Так что мне было абсолютно плевать на зависть и недобрые чувства, которые может вызвать моя одежда у спесивых и гордых малолетних идиотов. Все зачарование, что было нанесено на нашу одежду, было точь-в-точь таким же, каким могли похвастаться на своей форме элитные штурмовики и егеря Гриндевальда, а значит, вещи от Хуга были одними из самых безопасных и защищенных. И пусть вроде как до поступления в Хогвартс национального героя, в школе не намечается никаких серьезных опасностей, но это не значит, что стоит спустя рука относиться к мерам своей защиты. Уж не знаю, как бы я смог пережить свое сегодняшнее путешествие, если бы на мне была какая-то иная и не столь удобная одежда, как от Хуга. Лежал в ней на полке в купе словно нагишом в воздушном облаке. Это также было эксклюзивной фишкой одежды от Хуга. В ней можно было спать где угодно и на чем угодно с полным комфортом, не пользуясь какими-то вспомогательными средствами. Хоть на снегу в минус 40 при корне и никаких последствий для здоровья. Хо, какие интересные разговоры уже ведутся в соседних купе, выдернула меня из дремы и собственных размышлений о нашем здоровых гардеробах беседа, которая велась за стенкой нашего купе. «Штраус, впервые слышу от тебя эту фамилию», манерно протянул Дриан Пьюси в ответ своему собеседнику, разглядывая собственные ногти и не найдя в них никакого изъяна, все же обратил свой взор на Шона Иша, своего будущего однокурсника и человека, который окажется в свите его подпевал. А иначе просто и быть не может, ведь род Эш являлся вассальным Пьюси. Кто это такие вообще? Судя по фамилии, они явно с континента. Мне точно неизвестно, откуда они родом. Но Гюнтер Штраус, дед и воспитатель Магнуса Ларсена, а также крестный Нимфадор и Тонкс, точно немец. Фи, Штраус, Ларсен, Тонксы, как понимаю, не родовитые, но хотя бы чистокровные. Недавно наметившийся намек на интерес стал быстро затухать у Дариана. Все, кто были неродовитым, являлись для него низшим сортом, и тратить свое время даже на простое упоминание подобных личностей, спесивый малолетний засранец, в сравнении с которым Драко Малфой просто образец толерантности, просто-напросто не желал, не все, милорд, хотя это смотря на какой ранжир опираться при их определении. Штраус и Ларсен точно чистокровные во многих поколениях, а вот Нимфадоры Тонкс чистокровная в первом поколении, так как ее отец грязнокровка, а мать, изгнанная через рода Блэк. Шон знал, как угодить своему будущего сюзерену, и хоть сейчас пока рановато называть наследника Пьюси, милордом, ведь таковым для Шона и всего его рода, является лорд Пьюси, он намеренно обратился к Дориану таким образом. Умение льстить и угождать у наследника Эш было хоть отбавляй. И какого Мордрида ты об этих никчемных людях со мной заговорил? Да еще тот инцидент с Андромедой Блэк мне напомнил. Она ведь была невестой моего дяди и сбежала дрянь от него из-под венца к какому-то грязнокровке. Шлюха и тварь. Ненависть, одолевающая Дорианом, была самой что ни на есть настоящей, яростной и незамутненной. А все потому, что если бы брак его дяди и Андромеды состоялся, то после скорой смерти наследника Блэк, Сириуса, в которой никто не сомневался, ведь на том уровне Азкабана, где был сейчас заключен единственный на данный момент законный распорядитель имущества рода Блэк, долго на этом свете не задерживались, не только бы Люциус Малфой, но и его дядя, а соответственно и весь его род, смог бы претендовать на активы одного из богатейших родов Европы. Причем под богатством подразумеваются библиотека Блэков и их хранилище артефакторов, вот что в глазах родовитых аристократов считалось сокровищем. «Простите, господин», еще больше прогнулся словесно Шон, чуть ли не лебезя и всем своим видом декламируя свое раскаяние, «но это было распоряжение вашего отца, лорда Пьюси. Гюнтер Штраус является мастером-артефактором и с недавнего времени затмил в Англии Фостеров. Кстати, именно он создал набор игрушечных солдатиков и анимированный макет Хогвартс-экспресса, которыми сейчас играет ваш младший брат Адриан. И ваш отец очень настоятельно рекомендовал вам наладить с подопечными Гюнтера Штрауса дружественные отношения. Хм, ясно. Это и вправду меняет дело. Эти Фостеры слишком обнаглели, и если есть возможность выйти на контакт с другим мастером-артефактором, то этим шансом необходимо воспользоваться. Спрашивать о том, почему лорд Пьюси лично об этом не поведал своему сыну, Дориан не стал. Он привык видеть в Шоне своего верного оруженосца, который скован вассальной клятвой, и солгать своему будущему сюзерену просто не в состоянии. Так что сомнений в достоверности данной просьбы у него не было. А причина, по которой отец ему не сказал этого лично, заключалась в том, что все минувшее лето Дориан провел в гостях у своей французской родни. Англия слишком сильно проигрывает своему соседу через Ла-Манш красотой своих пляжей и количеством теплых дней в году. Нужно будет сегодня вечером, после того, как пройдет распределение, ужин и я окажусь в спальне, связаться с дедом и поведать ему об услышанном. Больше всего меня насторожило в подслушанном разговоре не планы двух малолетних засранцев и родов, стоящих за ними на мой здоровосчет, а тот факт, что им оказалось известно о нашей учебе у Чангов. А это может означать, что либо за нами уже давно ведется слежка, либо эту инфу слили сами Чанги, хотя не стоит исключать и такой возможности, что в их рядах есть крыса. С нашей стороны утечки на сторону данных сведений точно не могло произойти. Дед крепко-накрепко обвязал Читу Тонг с обоюдными клятвами тайны, дабы исключить такую возможность. «Ты чего хмуришься?» – прозвучал надо мной довольный голосок Доры, которая, пока я пребывал в своих мыслях, успела подменить подушку на свои колени, и когда только успела. Но главное, я в очередной раз подметил для себя, что Дора уже давно и прочно вошла в мой круг очень близких людей, на которых перестало реагировать мое восприятие. А если быть более точным, то это мой разум перестал видеть в Нимфадоре возможную угрозу, из-за чего никак не откликнулся на перемещение моей головы с подушки на ее ножки, продолжая работу мысли над услышанной из разговора Дориана и Шона информацией. Есть на то причина, но ты не отвлекайся и продолжай меня гладить. Что в прошлой, что в этой жизни, одной из самых ярких и чувствительных эрогенных зон у меня оказалась кожа головы. И пальчики моей невесты приносили мне сейчас неописуемое удовольствие и наслаждение, зарывшись мне в волосы и массируя голову. Я тебя поняла и раскусила. Признавайся, это надоумил Крестного отказать мне в покупке котика? Побоялся, что из-за этого у тебя появится конкурент и твоей лохматой бестолковке будет доставаться меньше ласки? И хоть Дора выдала это свое обвинение в качестве шутки, но при этом сама очень пристально и внимательно наблюдала за моей реакцией на сказанное. «Опять ты какую-то чушь несешь, невестушка, и не дергай мои волосы. А если бы ты не дулась на дедушку за его категорический отказ и вместо того, чтобы игнорировать его на протяжении нескольких дней, задала вопрос, почему тебе отказали, то узнала бы настоящую причину. Ты метаморф, Дора, и стоит тебе только обрести фамильера, как твои индивидуальные способности скажутся и на нем. Связь фамильера ведь обоюдна, и не только ты приобретаешь от нее, но и твой фамильяр начнет перенимать твои положительные и полезные качества. Вот значит почему. Стыдно-то как, о чем свидетельствовали ее порозовевшие щеки. Если бы у меня появился фамильяр, то через него могли узнать о моей природе. Эх, нужно будет извиниться перед крестным за свое глупое и детское поведение. Но и вы меня должны были понять. Тот котик был такой классный и милый. Это произошло полгода назад, когда дед решил приобрести нам с Дорой почтальона, и с этой целью мы отправились на Косую Аллею. И какого же было мое удивление, когда обратил внимание на Дору, которая стала тянуть свои ручки к заинтересованно и благосклонно смотрящему на нее рыжему котяре, в котором я узнал Живоглота, будущего фамильера Гермионы. Так что причин не допускать образования между подругой и этим наглым котом духовной связи у нас было несколько. Очень сильно не хотелось еще и здесь вмешиваться в канон, ведь присутствие этого пушистого безобразия в третьей арке приключения пацана со шрамом было очень значимым. Так еще и сама природа этой духовной химеры, который был Живоглот, меня сильно настораживала. Благодаря моему астральному восприятию, от меня не укрылось, что данный кот является далеко не простым питомцем. К его душе прицепился ослабевший дух, и в тот момент происходило поглощение котом этой духовной сущности. Видимо, именно по этой причине в будущем этот кот будет демонстрировать незаурядные умственные способности, могущие посоперничать с таковыми у Рона Уизли. Не знаю, где и как этот кот смог подцепить такого неоднозначного подселенца, ведь я за всю свою жизнь в данном мироздании так ни разу и не столкнулся с астральными сущностями, проживающими в материальном мире, но допускать связь Доры с ним категорически не желал. В данный период времени, пока кот полностью не поглотил духа подселенца, он мог представлять опасность для нимфодоры, так как предугадать его реакции и поведение было невозможно. Кот был нестабилен в эмоциональном, ментальном и магическом плане, так что нахрен ей такое счастье? Пусть лучше меня гладит, и мне хорошо, и она в безопасности. Не грусти, родная, обещаю, как только мы покинем Хогвартс, и шанс твоего разоблачения будет низок, я лично подышу тебе фамильера из семейства кошачьих. Я запомнила твое обещание, Магнус, и только попробуй его не выполнить. Ну вот, так-то лучше. Улыбающаяся Дора мне нравилась намного больше, нежели когда она грустная. Дальнейшее время нашей поездки ничем интересным не отметилось. Никто нас не беспокоил, а я за это время сумел приглушить свое восприятие и поступающую от него информацию. В этом мне помогли как окклюменция, так и мои способности в астральной магии. Если без подробностей, то я создал виртуальное облако хранения информации в своем ментальном теле, абстрагировав его от мыслительного процесса, и куда сумел перенаправить поступление данных о происходящем в радиусе свыше километра вокруг себя. И удалось мне это только благодаря моей многолетней практике создания копий воспоминаний, которые я после сливал в омут памяти. Во время этого процесса на краткое время в моем ментальном теле выделялась абсолютно стиральная область, на которую производилась запись нужного воспоминания, и после того, как оно изымалось, этот участок схлопывался, при этом не нанося вреда моему разуму. Несколько часов экспериментов, и мне удалось повторить данный опыт и создать у себя в разуме область пространства, куда смог перенаправить часть поступающей информации от моего восприятия пространства посредством астральной магии, где она могла храниться до определенного времени. Конечно, со стороны это может показаться фантастикой, что я всего за каких-то несколько часов смог сделать такой объем работы и найти выход из затруднительной ситуации, в которой я оказался. Но я ведь делал все не с нуля, а если учесть тот факт, что за годы жизни в этом мире я сильно продвинулся в окклюменции, в которой меня можно назвать практически мастером, то в этом нет ничего удивительного. Увы, но для того, чтобы зваться мастером ментальной магии, мне недостает практики в Лиге Леменции. Но ничего, когда-нибудь и в этом направлении магии разума я наберусь опыта. Сейчас же она мне не так уж сильно-то и нужна. Первостепеннейшей задачей у меня стояла необходимость научиться структурировать свой разум и уметь оберегать свою личность от посторонних факторов, способных ее исковеркать. Это я об угрозе быть погребенным памятью всех четырех магов стихии из мира Аватара, чьи воспоминания получил. И с данной задачей я справился, но пришлось жертвовать обучением в Лигелименции. Есть более перспективные и нужные в данный момент дисциплины, которые мне стоит развивать. Накинь, пожалуйста, мантию. Через 10 минут мы выходим из поезда, а погодка сегодня не сильно нас радует теплом. Дора не слышала слов машиниста, ответственного за работу и движение артефактного поезда, оповестившего через громкоговоритель пассажиров поезда о том, что мы уже прибываем и через 5 минут будет производиться высадка. Как только мы разместились в поезде, Дора активировала артефакт, подаренный ей Гюнтером и который препятствовал волшебным способам прослушки, но вместе с этим он также отрезал от нас, находящихся в купе, все звуки, исходящие снаружи. Дора чуть задремала ранее, и сейчас, после того, как я вырвал ее из объятий Морфея, потирая свои сонные глазки и широко позевывая, стала готовиться к выходу. Дождавшись, когда большая часть будущих учеников Хогвартс покинут вагон, я решил, что пора выбираться из купе и, достав свою палочку из чехла на предплечье, которая сама выскочила из кобуры мне в руку, стоило только подать ментальную команду, стал колдовать. Нужно было снять запирающие чары. Кстати, о моей палочке. Заказывали мы себе этот основной магический инструмент современных волшебников у Мирча Григовича, и то, как образом происходил подбор подходящей палочки у этого мастера, мне понравилось намного больше, нежели то, что я видел в киноэпопее у Элливандера. Не было никакого идиотского перебора уже готовых изделий. Мы всего лишь навсего прошли диагностику в специализированном ритуалом круге, который определил спектр нашей собственной магии, и уже благодаря полученной информации Мирч подобрал нам наиболее подходящие древесины и сердцевину для наших будущих проводников. В случае Нимфадора это оказались волшебные анчары и сердечная жила Килпи, а в моем – волшебная бразильская гивея, и на выбор – либо перо феникса, либо сердечная жила Василиска в качестве сердцевины. Делал Григович наши палочки из материалов, которые предоставил Гюнтер. И для моей палочки в качестве сердцевины мы предоставили одно из хвостовых перьев фаукса, которые были получены от Дамблдора в качестве платы за проделанную дедом работу. Так-то, конечно, можно было бы через Патилов заказать для этих целей из Индии сердечную жилу Василиска, вот только делать мы этого не стали. Зачем себя компрометировать лишний раз? Во-первых, такая начинка была слишком мощным вариантом в качестве сердцевины для палочки, а я не хотел позиционировать себя, как сильного волшебника, буквально с первых же дней своего пребывания на виду в обществе волшебников. А во-вторых, такая сердцевина не подойдет просто сильному и могущественному волшебнику, тут нужно какое-то сродство, духовная близость с пресмыкающимися, а таковой славы мне точно не нужно. Свою-то первую палочку, с которой отправился в Хогвартс, я собирался сделать официально, и пусть она будет сделана из материалов, не вызывающих подозрения о моем истинном потенциалом и возможной связи с темными волшебниками.